Глава 16. Дама в черном. Предательское ожерелье. Зря вы прячете лицо. Брок наблюдает с близкого расстояния. Тогда я стану принцессой гномов. Последней к окошку подошла дама в глубоком трауре, вся в черном, словно окутанная беззвездной ночью. Лицо под густой вуалью, черные перчатки, грудь надежно укрыта платьем, будто два созревающих орешка в мягкой еще скорлупе. Хрупкие плечи, гибкая талия, стройные ноги в черных чулках, точеные колени под черным кружевом юбки. Все это навевало мысль о чарующей прекрасной юности. Дама пугливо оглянулась, она последняя, больше никого нет. Молча протянула чиновнику свой паспорт. Тот заглянул в документ, затем от фотографии поднял глаза к оригиналу. И осклабился, неожиданно упершись взглядом в траурный флер. «Будьте добры, приподнимите вуаль. Я ведь должен видеть ваше лицо». «Это обязательно?» — спросила она тихо, почти не раскрывая губ, и как бы невзначай уронила на барьер тяжелое жемчужное ожерелье. Чиновник быстро схватил его, надел очки и стал внимательно зерно за зерном рассматривать драгоценность. Потом вдруг захохотал, оскалив белые клыки. «Зря вы прячете лицо, принцесса Тамара. Ожерелье выдало вас. Вы удираете из Гедонии». «Неправда!» — испуганно крикнула черная дама, но голос ее внезапно дрогнул и надломился, как ветка. А человек за барьером будто и не слышал ее. «У нас есть ордер на ваш арест. Ваш паспорт поддельный. Это работа мастера-ворка с Тигровой улицы». Принцесса стояла неподвижно, черная, как облако мрака. Густая вуаль не позволяла увидеть ее лицо, только слышны были негромкие рыдания. Внезапно она шагнула к окошку, прижала к груди черные руки в черных перчатках и горячо зашептала. «Прошу вас, пожалуйста, не выдавайте меня. Я вам все отдам, все, что захотите. Там внизу такое задумали со мной сделать, ужас. Сжальтесь, отпустите меня на Л7. Что вы хотите за это? Все, что у меня есть». Принцесса высыпала на барьер содержимое своей черной сумочки. Среди драгоценностей сверкнула маленькая корона в форме звезды, на кончиках лучей которой виднелись крупные бриллианты. «Этого хватит?» – прошептала она, словно боясь, что не хватит, откинула вуаль и улыбнулась. «Чисто женский поступок. Попытка добавить к драгоценностям еще одну, самую дорогую». Невидимый Петр Брок воспользовался случаем и рассмотрел принцессу. Она была прекрасна. Огромные, затененные длинными ресницами, темно-синие, как вечернее небо, глаза – какого-то необыкновенного разреза и формы подчеркивали удивительную красоту чужестранки. Губы не слишком полные, пленительно страстные, открывались в улыбке точно спелый пунцовый стручок, обнажая ряд блестящих белых зернышек. Возможно, весь секрет был в принцессиной молодости, которая и делала ее неправильное личико столь прекрасным, а большой рот столь соблазнительным. Человек в окошке сгреб драгоценности и криво усмехнулся. «Ладно, идите, но от господа Муллера вам не сбежать. Он будет гнаться за вами от звезды к звезде. Отправьте меня на самую далекую, самую последнюю. Последние наши станции на звездах-карликах в туманности ЗБ. Там не так уж и плохо. Солнечная система совсем как наша, только в карманном издании. Солнышко в миллион раз меньше нашего, а планетки, что кружатся вокруг него, точная копия нашей Земли. На ЗБ-1 живут человечки, как две капли, похожие на землян. Правда, ростом пониже. Каждый туземец легко помещается в дамской сумочке. Но они еще гиганты по сравнению с крошками, населяющими соседний шарик ЗБ-2. Такие же люди, как мы, они не больше муравьев. А на ЗБ-3... люди были обнаружены в пыли под микроскопом. Ну, выбирайте любую. Давайте первую, раз ничего другого не остается. Это послушные, умненькие куколки. Живете там, словно в сказке. Но как мне скрыться, если он все же меня настигнет? А вдруг вы еще будете рады, если кто-нибудь вызволит вас с этой лилипутской звезды? Ведь со временем они вам опротивеют. Вот, пожалуйста, ваш билет». «И так стану принцессой гномов», — вздохнула она и исчезла в лиловых складках портьеры. Брок двинулся за ней по пятам, сгорая от любопытства, даже в горле запершило.